Если бы не ограничение на ранг и артефакты вплоть до ранга ученика 1, уверен, пруссы притащили бы с собой что-то в разы мощнее. Но даже так их подготовка на 2-3 головы выше, чем у других кандидатов в первопроходцы. Начальная физическая трансформа, дары рода, командная работа, экипировка, сразу видно, что в их стране к вопросу подготовки кандидатов относятся максимально серьезно. К моменту моего возвращения в магазин к Марку присоединяется нагнавший нас томагавк. Кэп, в соседнем здании 15 трупов, эльф, помрачнев, кивком указывает на выход. Кандидаты, видимо, тоже подумали, что тут спокойный уголок. Я дверку на склад этих уродов, конечно, прикрыл. Но если сейчас не разобраться, будет худо. Нежить в округе резвая и кровь почует в течение часа-двух. Разберемся. Присмотрев в горочке трофеев патроны к монструозному пистолету, невольно улыбаюсь. Вы пока собирайте вещи. Возвращаемся в наш лагерь. Зона обучения 1-4, город падших. 13 минут спустя. К моменту прибытия в наш прежний лагерь демоны уже вовсю резвятся в городе. Там, куда мы идем, гремят выстрелы из всего, чего только можно. Кандидаты отчаянно палят по ищейкам, пытающимся прорваться в охраняемый периметр. Эти отрыжки бездны похожи на лысых уродливых собак с вытянутыми мордами. Даже схлопотав пулю, ищейка все равно будет пытаться добраться до добычи. Челюсти у этих зверюк под стать их невероятному аппетиту. Проходы между зданиями перекрыты стопками из перевернутых машин, скрепленных ледяной коркой. Адские солдаты, прикрываясь щитами и латными доспехами, пытаются прорваться внутрь через окна. Но там все намертво заставлено шкафами и сплетено в единое целое техниками начинающих геомантов. Мощный грохот накрывает улицу. Закованные в адский металл пятерки гибнут во взрывах немногочисленных гранат и самодельных коктейлей Молотова. Мы их кое-как собрали из подручных средств на случай нападения орды нежити на лагерь. Как вижу, наша предусмотрительность спасла кому-то из кандидатов жизнь. Остановившись на крыше соседнего с лагерем здания, быстро оцениваю общую обстановку. 200 или, скорее, 300 порождений пекла, перехожу на зрение одаренного. Далеко не все твари владеют маной. Только это помогает парням в борьбе с толпой во много раз больше их самих. Истязатель плоти. Кричит кто-то из бойцов, указывая на дорогу рядом с нашим временным укрытием. Покрутив головой, замечаю новую напасть. Демон, ростом под 2,5 метра, вольготно двигается по направлению к лагерю. Ему плевать на редкие пули, вязнущие в выставленном доспехе духа. Снующие рядом с демоном ищейки прямо указывают на то, кто тут всем заправляет. Все тело покрыто подвижной костяной броней. В левой руке щит, в правой – меч. Ветеран 2, но не на пике. Мгновенно оцениваю ранг твари. Разумные и сильнее большинства своих собратьев. Себя не раскрывать, бросаю томагавку, направляясь к спуску с крыши. Когда начнется суета, хватайте Алковского и дуй в лагерь. Как можно быстрее разверните там наш трофейный отпугиватель монстров. Для спуска с третьего этажа прыгаю на стену противоположного здания. Аккуратно оттолкнувшись от нее ногами, перепрыгиваю к стене своего здания. И еще разок. Так, немного паркура под действием ускорения и усиления, и я через считанные секунды касаюсь ногами земли в переулке. Уже оттуда с бешеной скоростью мчусь к истязателю плоти, заходя со спины. Ищейки не успевают предупредить своего хозяина. Однако демон каким-то чудом успевает отреагировать на изменения в поведении псин. Он резко поворачивается ко мне всем корпусом. Стойка открыта, в защите куча дыр. Вместо подставленного мне башенного щита, бью твари в колено. Касание. Паралич. Техника, в разы усиленная властью и моим запредельным родством с жизнью. Она хоть и не пробивает сразу доспех духа твари, но заставляет демона напрочь забыть о лагере кандидатов. Впрочем, уже второе касание и паралич ставит точку в этой схватке. Демон еще не успевает понять, как умер, а я уже выкручиваю жажду крови на максимум. Пошли прочь, шавки. Рычу, без страха глядя на стаю ищеек. Все твари, находившиеся в радиусе 10 метров, попросту умерли от страха. Ломившиеся в лагерь адские солдаты, испуганно замерев на секунду, вскоре рванули в рассыпную. В пекле демоны режут друг друга за милую душу. Так что за кого именно меня приняли, понять не так их уж сложно. Иду по улице, переступая через трупы ищеек и адских солдат, а перед глазами предстают видения из времен войны за веру. Битва за Лос-Анджелес с бессмертным воинством Аида. Тогда весь город стал походить за некрополь, но атаку Олимпа мы отбили. Босс. Кто-то радостно заорал со стены лагеря, выдергивая меня из воспоминаний. Народ, Босграут вернулся. Это он истязателя плоти уделал в два щелчка. Перезарядиться. Командую бойцам на крышах, подпуская в голос стальной власти. Раненых собрать в центр лагеря. Те, кто временно выбыл, пусть передадут оружие оставшимся в строю. Через 7 минут вся эта возня закончится. Тряхнув головой, перехожу на бег и делаю короткий марш-бросок вдоль стен. Надо отогнать всякую инфернальную шваль от моей добычи. В плане интеллекта порождение пекла мыслит, как животные. На добычу хищника, который во много раз их сильнее, они ни за что не позарятся. Прямо сейчас кандидаты в лагере нуждаются в короткой передышке. Развить мысль помешал мощный грохот. Соседнее с лагерем здание содрогнулось. Его на вылет пробили два сражавшихся в небе существа. Двухвостый дракон с красной чешуей кубарем прокатился по земле, едва не снеся собой внешний периметр убежища. Собственно, кирпичная стена его и остановила. Весь в крови, крыло пробито, нет доспеха духа. И тем не менее инструктор Лориан Беа упрямо поднимается на лапы. Никем иным этот двухвостый являться попросту не может. 5 метров росту, аура с оттенками эссенции огня. Чуть дальше по улице уверенно поднимается на ноги крылатый демон-горгулья. В его руке зажат костяной клинок размером со взрослого человека. Порождение пекла довольно слизывает с лезвия кровь. Драконью кровь. У демона, покрытый молниями, доспех духа еще цел, хотя и поврежден нещадно. Да вы издеваетесь. Рычу я на эту странную парочку, в гневе сжимая кулаки. Два ходячих суповых набора. В смысле... Какого иссу, два матерых архонта 6 сцепились около моего лагеря, куда мне потом прятать ваши трупы? Глава 12. Сиалла Райберг. Зона обучения 1-4. Город падших. Западная стена лагеря кандидатов. Чертов дождь, все льет и льет. Городская улица, с неба кое-как светит утреннее солнце. На одном конце дороги стою я, затем чуть впереди меня маячит шатающаяся фигура Лориана Двухвостого. Красная драконья чешуя матово поблескивает на дрожащих лапах. Даже несмотря на проходящую на глазах регенерацию, пробитое крыло не факт, что само придет в норму. Кровь льется из глубокой раны от плеча до середины грудной клетки. Лориан на последнем издыхании. Это видит и 5-метровый демон-горгулья с костяным клинком. Эта уродливая образина стоит на другом конце улицы, слизывая с лезвия драконью кровь. Ждет, гад, когда добыча ослабеет настолько, что уже не сможет дать отпор. Его взгляд прикован к Лориану, а мощнейшая жажда крови выдает откровенно хищный интерес. Демон и сам сильно пострадал в схватке, но покрытый молниями доспех духа еще цел. Ходячие суповые наборы, блин. Рычу в полголоса, накидывая на себя сокрытие, и потом ору во всю глотку. Кандидаты, это Максграут. Всем покинуть здание вдоль западной стены лагеря. Тут два архонта 6 меряются, у кого меч длинней. Если попадете под раздачу, лечить будет уже нечего. Переводчик древних на моем запястье срабатывает как надо. Лориан едва заметно шевельнулся, верно поняв намек. А вот демону плевать. Все его внимание сосредоточено на почти уже пойманной добыче. Еще 30 минут в гляделке, и Лориан Двухвостый потеряет половину своих сил. Беглым взглядом одаренного оцениваю яркость ауры обоих. Уж больно велика скорость угасания жизни у дракона. Под действием продвинутой техники сокрытия моя аура и поток маны практически исчезают. В 2 быстрых шага меняю положение, заходя за спину 5-метровой фигуры Лориана. Демон меня теперь практически не видит. Под ускорением приближаюсь к двухвостому со слепой зоны. Хвосты уже неподвижно лежат на земле. Значит, сил у него остались крохи. Боец, ничего не отвечай, перехожу на полушепот, заодно накладывая на раненого дракона малое лечение, регенерацию и питание тела. При моем сумасшедшем родстве с жизнью даже найденный в траве подорожник может сойти за целебный пластырь. Что уж говорить о профессиональных целительских техниках, подкрепленных властью в 6 полных единиц. Между прочим, тоже уровень Архонта 6. И без того заоблачные показатели драконьей регенерации у Лориана сразу резко подскочили до совсем уж неприличных величин. Рано. Сейчас горгулья засуетится. Разорванное крыло стало зарастать прямо на глазах. Оба хвоста дернулись, когда к мышцам пришла энергия от питания тела. РРА. Глухой, но довольный рык вырывается из глотки Лориана. Боец, разрыв контакта через 3 секунды. Отхожу влево, через переулок, хлопая по чешуе двухвостого, объясняю через ощущение, какое лево. Стандартный способ общения в спецназе. Продержись 30 секунд. Постараюсь создать возможность для атаки. Не упусти момент, то же место и время. Фигура знакомого кандидата в первопроходцы скрылась в переулке, вообще не обращая внимания на медлительную нежить на своем пути. Каким-то чудом Грауту удается одновременно поддерживать действие минимум 5 разных техник, чтоб все демоны пекла обратились пеплом. Рычит про себя Лориан Двухвостый, не смея отрывать взгляда от противника. Проклятие бездны в чистом виде приперлось именно на мою территорию в зону обучения. Чертов Биг Вант, когда ситуация в небесной схватке стала патовой, Лориан, схватив демона лапами, протаранил здание. Грозовой доспех духа Гаргульи частично заземлился в момент падения, а вот самого Двухвостого вырубило на несколько секунд. Только вбитые в тело рефлексы и драконья гордость заставили Лориана подняться на лапы, наплевав на раны. «Я дракон, и даже со сломанным крылом готов встретить свою смерть только в бою». Туман чистой боли растекался по сознанию. Где-то рядом суетились вверенные Лориану кандидаты в первопроходцы. Дракон их чувствовал, как слабые сгустки энергии жизни поблизости. Оберегал, опекал, присматривал за их развитием. Так действуют все драконы с короткоживущими, обитающими на их территории. «Не отвечай», казалось бы, простая фраза и последующая за ней волна облегчения привели Ларина в чувство. «Отхожу. 30 секунд. Не упусти момент». Поначалу Лориан не мог понять, кто именно пришел к нему на помощь, а когда увидел удаляющуюся спину. МДМС. Судьба знает толк в шутках. Кандидат прикрывает спину тому, кто сам должен его оберегать. Дракон довольно зарычал, чувствуя, что близится момент его последней схватки. Пасть в бою или покорить стену. Участь всех первопроходцев. Демон Гаргулья Биг Вант вереща рванул в атаку первым. Тварь заскользила по асфальту, как конькобежец, используя плетение скольжения и воздушный поток для маневрирования. Кожистые крылья заменили ей парус. В небе и на земле ловкость Биг Ванта оказалась под стать тем невероятным слухам, какие о нем ходят в стене последние полвека. Лориан, выдав хитрый оскал, выпустил технику земляных шипов, превратив всю городскую улицу в игольчатое поле. Гаргулья подпрыгнула, взмахнула крыльями и запуталась в толстых проводах линии электропередач, находившихся прямо над ней. Попался. Лориан довольно стукнул хвостами о землю. Очередной разряд грозового доспеха духа Биг Ванта выжег 2 ближайших трансформатора на столбах, устроив небольшое фейерверк-шоу. Пользуясь замешательством противника, Лориан высадил в Биг Ванта едва ли не весь свой арсенал. Грохот накрыл несколько соседних кварталов. Стекла в окнах повышибало. Ударная волна видимым глазом накатом стала расходиться по округе. В зрении 2 архонтов 6, двигающихся под ускорением и усилением, все это растянулось на целую вечность. Верхушки нескольких зданий выжгло в ноль, оставив лишь каркасы. Те оплывали расплавленным бетоном и раскаленной арматурой. В небо ударил столб пара. Проклятый дождь над городом павших все никак не прекращался. Защита демона хоть и трещала по швам, но выдержала даже такой напор. Биг Вант вывалился из огня целый, но уже без довольного звериного оскала. Меч в руках демона налился совсем уж нешуточной мощью, цепляясь разрядами за все вокруг. Стоящий рядом фонарный столб, схлопотав шальную молниями, скрутила и выгнула дугой. Глаза Лориана расширились от удивления. Вот только смотрел дракон не на Биг Ванта, а ему за спину. Кандидат, тот самый парнишка-целитель пулей вылетел из проулка между 2 раскаленных огнем зданий. Дым, пожар, сверху сыпятся обломки, а он без доспеха духа. Странное плетение в его руках гудело, имея размер с футбольный мяч. Но тут кандидат сжал его властью до размеров апельсина. И еще раз, и еще. Капли дождя, падающие с неба, стали огибать по метровой дуге странное плетение размером со спрессованный грецкий орех. На краткий миг глаза Лориана и Граута встретились, и дракон все понял. Сейчас что-то случится. Парень швырнул технику. Биг Вант, почуяв опасность сзади, резко развернулся, но было уже поздно. Плетение от еще не оперившегося первопроходца буквально взорвало ему левое плечо. Принявший на себя удар доспех духа схлопнулся, выдав на всю округу мощный грозовой разряд. Кандидата Граута отбросило назад на несколько метров. Демон шокированно покачнулся, но при этом оказался вообще не ранен. На месте попадания шара в воздухе на секунду повис шар плазмы, но стоило Биг Ванту его увидеть, как шар взорвался, высвобождая всю собранную в нем мощь. Теперь уже самого демона Гаргулью отбросило к Лориану. Граа! Дракон потянулся, желая схватить лапами верткую добычу, и в тот же момент раны на всем его теле вновь открылись. Двухвостый неловко покачнулся, сделав всего шаг, но кое-как смог схватить Биг Ванта за одно из крыльев, а второй лапой располосовал ему кожистые перепонки. Горгулья впервые за бой понесла урон. «Все, теперь не улетит», — думал дракон, смотря в разъяренные глаза демона. Теперь уже исходящий гневом Биг Вант вцепился костлявыми пальцами в шею двуххвостого, поднимая многотонную тушу над землей. Вторая рука демона занесла над головой искрящийся клинок. Хлоп. Пуля неизвестного стрелка угодила аккурат Биг Ванту в руку, держащую клинок. Демоническая плоть, прошедшая 5 уровней трансформации, легко выдержит попадание даже из тяжелого пулемета при стрельбе в упор. Но не в этот раз. Незащищенную доспехом духа руку Биг Ванта скрутила, захрустели кости. Искрящийся клинок полетел к земле. Хватка на горле Лориана резко ослабела, но только на это хватило мощи странного плетения. Массивный дракон, едва коснувшись асфальта, крутанулся на месте, ломая вторую руку демону-горгулье, заодно роняя и прижимая того к земле. Следом вырвавшееся из пасти драконье пламя поставило точку в этом затянувшемся сражении. Чем все закончилось, двуххвостый не увидел, потеряв сознание из-за обилия ран. 12 минут спустя. Парящая платформа над городом падших. Открыв глаза, Лориан вздохнул, ощутив в груди легкое чувство жжения. Очнулся. Златовласый ангел София с тревогой смотрела на дракона. «Не торопись рваться в бой, соратник. Подмога с нашего этажа уже прибыла. Мы заблокировали портал в пекло. Наземный отряд ведет зачистку округи от разбежавшихся истязателей плоти и адских солдат. Раны», — устало произнес двуххвостый. Взгляд Софии потеплел. «Кем-то искусно обработаны, соратник. Еще до нашего прихода ты получил серьезную помощь от целителя. Я залечила святой силой то, на что мне самой хватило сил. Когда вернемся в зону обучения, директор Райберг выделит тебе неделю выходных. Ты молодец. Продержался и смог защитить вверенных нам кандидатов от исчадий пекла». Привычка называть всех соратниками поначалу жутко бесила Лориана. Но узнав расу ангелов чуть получше, дракон понял, что это их особенность. К другим ангелам София обращается исключительно по имени, а вот к кандидатам, коллегам и случайным знакомым по полю боя, это нейтральное слово «соратник». В ангельской культуре такое обращение буквально значит «товарищ по полю боя». «Биг Вант», — дракон прорычал ненавистное ему имя. «Помню, что ударил по нему чашей пламени, заметив, что доспеха духа больше нет. Лидер легиона мертв». Взгляд Софии мгновенно потеплел. «Именной демон из списка особо опасных. Его зачтут в твой список достижений. Поздравляю, соратник. А мои кандидаты? В живых минимум половина». Ангел в недоумении склонила голову на бок. «Мы возобновили начисление кайнов за охоту на продвинутую нежить. Но из-за портала в пекло орда разбежалась кто куда. Двуххвостому хотелось еще много о чем спросить и тем более рассказать. Но нельзя. Информация о странном кандидате в первопроходце уйдет только директору зоны обучения. Таковы его особенности как инструктора бонусного испытания». 2 дня спустя. Зона обучения 1-4, город падших. Наземный лагерь кандидатов. Идут последние минуты бонусного этапа. Циолковский тяжело вздыхает. «Да ты задолбал!» — орет Томагавк, сжимая кулаки. «Сколько можно, Марк? А что такого?» Парень возмущенно разводит руками. «Надо было хотя бы меч забрать у той горгульи. Вдруг он под лям баксов стоит?» Эльф, трясущимися от гнева руками, тянется к винтовке. «Но я незаметно телекинезом отодвигаю ее подальше». Ушастый удивленно переводит взгляд на меня. «Спокойно. У Марка приступ жадности». Циолковский возмущенно вскакивает с места. «Да какой жадности? Я же о вас, парни, забочусь. Вдруг каждый из нас мог по ляму заработать? А мы что, взяли и все добро оставили раненой ящерице? Где справедливость? Граут, на кой хрен ты его вообще потом лечил? Могли ведь по-тихому все сделать». Эльф, вздохнув, уже в который раз перечитывает вслух правила зоны обучения. «Владение артефактами выше первого ранга приводит к автоматическому переводу кандидата в другую». «Да понял я, понял». Марк возмущенно закрывает рот, но выдержки хватает буквально на секунду. «Но это же артефакт, аж целого архонта 6. Марк, произношу обманчиво спокойным голосом, смотря на парня, верю, что по меркам Дзержинска миллион долларов это много, но поверь мне, для сильного одаренного, это мелочь, и 10 миллионов тоже мелочь. Если станешь учителем 3, накопишь такую сумму за год. Я держал в руках такие деньги, и 10 миллионов тоже. Тебя сейчас разрывает от того, что эта сумма больше твоего масштаба мысли». Подойдя к надувшемуся парню, стучу ему пальцем по лбу. Есть такой термин у благородных, как финансовый стакан. Скажем, услуги рода зарплата 1000 баксов в месяц. Нет никаких накоплений в банке. Дай ему 5000 баксов разом, и финансовый стакан такого слуги разорвет. С тобой сейчас это и происходит, Циолковский. Глянь на томагавка. Наш ушастый снайпер все трофеи из города падших оценивал по критерию полезности и даруемым возможностям. Слово «деньги» из его уст ни разу не прозвучало. Эльф разом повеселевшим взглядом дает мне понять, что все несколько иначе. Как профессиональный солдат, томагавк следует приказу идти за командиром, который приведет его к цели. Сейчас цель ушастого – это статус первопроходца, а в моей команде, мол, идти удобней. Ага, как же, думаю я про себя, видя этот финт ушами. Волков первобытные люди примерно так же приручали. Посмотрим, ушастый, как ты будешь дальше стрелять обычными, а не зачарованными патронами. Это как после люксового Бентли сесть на ржавый Жигуль с прокуренным салоном. Последние пару суток ситуация в лагере приблизилась к идеальной. Вторжение испекла рассредоточило орду нежити. Этот фактор сильно облегчил жизнь моим кандидатам. У них имелся тыл, место для ночевки, знакомый лекарь и возможность для обмена информацией. Последние сутки, правда, все мучились из-за подошедших к концу патронов. У моего трофейного магнума монструозного калибра боезапаса тоже больше нет. Хорошо, хоть у револьвера модифицированный барабан на 8 патронов и основа из усиленной оружейной стали. Материал попроще не выдержит алхимического пороха в патронах. За счет принесенных кандидатами оплат в виде тел зомби я смог зафиксировать себе первый уровень физической трансформы и сделать примерно половину от второго. Одна беда, одаренного, имеющего эссенцию призыва, так и не удалось найти. Среди нежити так и вовсе одни стихийники попадались. Наконец, таймер в экране подсчитал последние секунды, и раздавшийся хлопок телепортации перенес нас в другое помещение. Нос защекотал от чуть суховатого воздуха в весьма просторном помещении. Светлые стены, люстры под потолком, ряды столов накрыты всевозможной едой. По коже прошлась волна фантомных ощущений холодка. Магафон в пределах единицы, я мгновенно понимаю, на что намекает тело. Мы в искусственной среде внутри стены. Прибывшие кандидаты в перепачканных одеждах крутят головами. Но тут со всех сторон раздаются сначала робкие, а потом все более уверенные хлопки оваций. Браво! Женщина в светлых одеяниях возглавляла группу инструкторов, стоявших на импровизированной сцене. Ваш набор первопроходцев набрал весьма впечатляющее количество кайнов на бонусном этапе. Оглядевшись, понимаю, что основная волна оваций пришла от сотни кандидатов в чистых одеждах, стоявших все это время вдоль границы зала. Вижу среди них и орка Барбадона, сообщившего мне о послании от Валеры. Здесь и те, кто отказался от участия в бонусном этапе, в голове мгновенно складывается картинка. Нас собрали тут, давая возможность перезнакомиться друг с другом. Если считать, всего выходит около 150 кандидатов в первопроходцы. Женщина в светлых одеяниях поднимает руку, и аплодисменты останавливаются. Рядом с ней красуется пижон Матиуш Гаросси и эльфийская леди с испытания гоблинов Солоны. Меня зовут Сиалла Райберг. Усиленный властью голос разносится по залу. Хранителем первого этажа стены я назначена директором зоны обучения. За следующие 3 недели коллектив инструкторов под моим началом обучит вас базовым знаниям, необходимым первопроходцам, покоряющим стену. Для допуска к финальному испытанию зоны обучения вам необходимо сдать квалификационный тест на специальность. Все общие и групповые занятия будут вам предоставлены бесплатно. Все занятия по обращению с вашей стихией, специализации первопроходца, а также частные уроки оплачиваются вами лично, в счет тех кайнов, которые вы успели заработать по пути сюда. Бла-бла-бла. Слушаюсь Аллу Краймуха, фильтруя информацию. Директор учебки, он и в стене древних директор. Если коротко, все общее или групповое, бесплатно. Столовка тоже. Хочешь лучше? Плати. Не нравится комната на четверых? Плати. Можно взять номер избранного с платой в 500 кайнов за сутки. Там даже свой источник маны есть. Хорошая еда, норм. Лучшая еда, тоже есть. Можно заказать личного шеф-повара из другого мира. Леди Райберг и зона обучения создадут кандидату любые условия для жизни. Главное, чтобы хотелки не мешали другим и самому образовательному процессу. Сегодняшний приветственный ужин в вашу честь. Сиалла, лучезарно улыбнувшись, указывает рукой на столы, ломящиеся от всевозможных блюд. Все за счет администрации зоны обучения. Сегодня ешьте, пейте, веселитесь.